Владыка, если взрослый человек недавно крестился, но о жизни в церкви знает мало, с чего ему начинать? Прежде всего, необходимо упорядочить свою жизнь, постараться найти время, только непременно регулярно, для молитвы, посещения храма, чтения Евангелия, размышления о нем. Важно переосмыслить и отношения с окружающими, родственниками, близкими, и определить, соответствуют ли они заповедям Божьим. Следует обратить пристальное внимание на свои привычки. Не держит ли в плену телевизор, табак, вино или веселые компании? Когда с этим уладится, тогда надо будет брать глубже, чтобы понять ошибки прошлого. Все, что тяготит совесть. Такая деятельность может быть внешне незаметной, но от этого не менее напряженной и интенсивной. Как правило, в духовных поисках одному очень трудно и даже опасно. Надо поискать более опытного священника или просто сердечного и внимательного христианина, который мог бы рассудить правильно и помочь добрым советам. Разумеется, это не исключает исповеди. К таинствам надо относиться не только благоговейно, но и с сознанием, что это источник жизни. За один раз даже самая подробная исповедь не вычистит всю накопившуюся за годы муть, потому что человек не сразу все понимает и правильно воспринимает. Это приходит с течением времени, если, конечно, верующий осознает свои ошибки и учится их видеть. Общих схем нет, жизнь каждого индивидуальна, и каждый человек – неповторимая личность. Каждого Бог ведет своим путем, однако некоторые общие черты все-таки есть. Приглядеться к ним, безусловно, стоит, но при этом всегда просить «Спаси меня, Господи, ими же, веси судьбами». Тому, кто доверяет Богу, поможет Господь, потому что Он хочет спасения нашего больше, чем мы сами себе.